«Сириус, ты же понимаешь, что это?» «Я иду за ним, Альбус», твердо посмотрел я в льдистые глаза, прерывая речь директора. «Сейчас, разумеется, я понимал, что это могло быть ловушкой. Да, скорее всего, так оно и было. Разумным вариантом было бы дождаться группы авроров, которые застряли на месте прорыва демонов. Но наш план уже начал разрушаться с первого хода Волдеморта. А авроры, они могли бы помочь. Просто я понимал, что просто не смогу вынести ни минуты промедления. Вернее, этого может не вынести ни Нимфодора, ни ее пропавшая соседка. Магических светильники, созданные в форме маленьких луговых цветов или светлячков, витали по пустой комнате, освещая сосредоточенное лицо Дамблдора. Пустая комната, безделушки на тумбочках, мягкий ковер в теплых золотистых и зеленых оттенках. На стенах развешаны различные плакаты группы, магические фотографии. Здесь было кое-что еще, что не давало списать пропажу двух старшекурсниц на что-то кроме самого ужасного. «Я предупреждал», — бурыми разводами гласила надпись, расположенная на единственном чистом от плакатов месте стены, возле большого зеркала. От мысли, что я не распознал одержимость в собственной племяннице, волосы становились дыбом. Это была моя ошибка, и только моя, и я должен был ее исправить. «Хорошо, я с тобой», — наконец кивнул директор. «Только нужно предупредить министра и Аластера с Северусом». «Ты хочешь взять их с собой?» — спросил я, крайне неуверенный в этой затее. Несмотря ни на что, этой парочке я бы не доверил свою спину. Хотя они, за исключением Флитвика, были самыми подготовленными. «Нет», — подтвердил мои мысли директор. «У Ридгла все еще могли оставаться сообщники, и план Тома мог быть отвлечь нас от кабинета. Пусть останутся там. Увидимся у озера, Фаукс». И Альбус исчез в красной вспышке. «Сириус, я...» — все-таки расплакалась Спраут. «Девочки, ничего, Помана...» Несмотря на клокочущую внутри ярость, обратился я к профессору. «Альбус прав. Ты ничего бы не смогла сделать. Я верну их, обещаю». Метла стрелой рассекала воздух, оставляя за спиной замок, а также размытые силуэты деревьев запретного леса, которые мелькали внизу в тревожной темноте. Я спешил как мог, чувствуя, как холодный ветер хлестал по лицу, будто подгоняя меня вперед. Небо над головой начинало хмуриться, тяжелые тучи сгущались, предвещая скорую грозу. «Сириус», — заметил я на опушке знакомую фигуру, размахивающую руками. Судя по очертаниям, это был знакомый кентавр. «Не сейчас, Флоренс», — прокричал я, отмахиваясь от помехи. Я не мог отвлекаться, когда, со свистом перед моим лицом промелькнула стрела, сняв одну из защиты, заставив сделать в воздухе неловкий пируэт. «Да что ему нужно? Ты мешаешь, Флоренс», — едва не прорычал я, приземлившись возле убирающего лук кентавра, выхватывая палочку и намереваясь как минимум связать наглую лошадь. «Стой!» Вдруг достал тот флакон, наполненный светящейся серебристой жидкостью. «Кровь единорога, только что собранная, звезды говорят, спасибо». Выхватил я флакон, взмывая вверх. «Расскажешь потом, нет времени». «Что тебе это сегодня пригодится?» Вздохнув, произнес вслед быстро удаляющейся фигуре мага столетний юнец. Нужное озеро выплыло из темноты и быстро приближалось. Его спокойная, черная поверхность отражала редкие проблески лунного света, пробивавшиеся сквозь сгущающиеся тучи, и на секунду была озарена красной вспышкой, когда Альберт, увидев меня, подал сигнал палочкой. «Вы нашли вход?» «Первое, что спросил я, соскакивая с метлы возле него и Сигнуса. И где Винсент?» «Сириус, тут такое происходит, но вход мы нашли. Что случилось?» Вдруг осекся возбужденно говорящий Сигнус, быстро поняв, что все не в порядке. «Волдеморт захватил Нимфодору», — ответил я, — «она вместе с еще одной ученицей, скорее всего, в тайной комнате. А где Винсент?» «Демоны», — то ли ругнулся, то ли ответил до этого молчащий Стамп, с сочувствием посмотрев в мою сторону. «Что? Про нападение демонов в курсе?» Пояснил также помрачневший вампир. «Так вот, это еще не все. Кто-то под шумок решил прибрать к рукам ваши объекты в Лютном. Возникли проблемы. Винсент и этот помощник Малфоя вроде как разбираются с этим». «Скверно», — проговорил я, еще больше убеждаясь, что это все пазлы из одной картины. «Значит, идем без него. Если Дамблдор не...» Я предупредил Крауча, вдруг вышел из вспышки пламени Альбус, вспугнув как мгновенно преобразившегося вампира, так и ощетинившегося заклинаниями Альберта. «Юный Стамп, Сигнус, здравствуй, Альбус», — криво усмехнулся вампир, обнажая слегка удлиненные клыки. «Давно не виделись. Директор вернул любезность мой вассал, хмурым взглядом окинув фигуру директора. Итак, все в сборе, обвел взглядом нашу компанию Дамблдор. Группа будет готова в течение получаса. Сейчас все находятся в лютном, там. Мне уже рассказали, прервал я объяснение директора, Редл. Да, я думаю, что так, подтвердил мои мысли Альбус. Я обрисовал ситуацию Краучу. Группа пойдет по нашим следам. Винсент, с сомнением произнес Альберт, явно намекая на то, что можно вызвать и его. Нет, не думаю, ответил я на его короткий вопрос. Хотя мой дальний родственник и сильно продвинулся в силе, выдохшийся, в такой ситуации он был бы скорее обузой, чем реальной помощью. Сомневаюсь, что вместе с Галанти они сейчас чьи гоняют. Если потребовалась помощь Винсента, то это серьезно. Идем так, только Альбус. Да, повернулся ко мне директор. Помнишь, продолжок, мне нужны слезы Феникса. Решил я заранее стребовать с него нужный мне ингредиент. Мало ли как могла повернуться наша битва для Фаукса. Сейчас, когда у меня уже была кровь единорога, стоило подготовить и последний ингредиент. Хотя бы пара капель. Хаем, нахмурился Альбус. Они нужны тебе именно сейчас? Да, твердо ответил я. У тебя наверняка есть запас, не обделю. Это не так просто, как ты думаешь, но хорошо, ответил директор. Я и вправду тебе должен, Фаукс. Он посмотрел в глаза огненной птицы, которая с подозрением косилась в мою сторону. Судя по его виду, он явно не был в восторге от моей просьбы, как и от просьбы светлого мага. Но спустя несколько секунд напряженного незримого диалога огненная птица, словно бы неохотно, кивнула, наклонив голову, и в этот момент из его глаз скатилась крупная, сверкающая слеза, мягко падая в умело подставленный флакон. Затем Фаукс неожиданно нервно встряхнул головой и с криком исчез в огненной вспышке. «Вот», — сказал Альбус, протягивая мне флакон всего с одной каплей. «А, больше просто не получится», — ответил на невысказанный вопрос Дамблдор. «Это не просто ингредиент для зелья, это часть сущности Феникса, и ее запас ограничен». «Хорошо», — согласился я с доводом директора, принимая стеклянную емкость. «В целом, на зелье хватит и одной. Еще пару капель Паллукс приобрел не так давно». Затем я повернулся к Сигнусу, который уже деловито надевал ласты. «Веди». Река, соединяющая озеро, текла глубоко под землей, прячась в узких, каменистых коридорах природного лабиринта. Вода здесь была чернильно-темной, почти не отражавшей света, и казалась ледяной на ощупь. Изредка она вырывалась ближе к поверхности, и шум потока разносился эхом по сводам пещер, создавая иллюзию, будто река разговаривает сама с собой, тихо, настойчиво и непрерывно. В некоторых местах река сужалась, образуя водовороты и быстрины, преодолеть которые было непросто даже с чарами. Иногда ее течение замедлялось, образуя спокойные, глубокие омуты. Преодолев очередной такой, мы очутились в достаточно просторной пещере, глубоко под землей. Стены, влажные и покрытые мхом, отражали тусклый свет магических светильников, которые изредка мерцали, освещая рельефные выступы и острые сталактиты, свисавшие с потолка. Воздух здесь был еще холоднее и влажнее, а каменные стены, казалось, сжимали пространство вокруг. Вода, оставшаяся позади, медленно затихала, оставляя лишь далекое эхо, как напоминание, что мы вторглись в глубины, куда редко ступала нога человека. «Как ты его нашел?» – потрясенно проговорил я, обращаясь к вампиру, когда мы, наконец, вылезли на сухую поверхность. Только сейчас я понял, какую титаническую работу проделал Сигнус в столь короткий срок, плавая по этим подземным лабиринтам в поисках входа. В центре пещеры виднелся массивный каменный проем, ведущий в темный туннель. Этот проход источал древнюю магию, густую и опасную. От проема веяло холодом. Каменные плиты у входа были протерты от массивного тела, но вход был закрыт, явно защищенный странными символами, вырезанными прямо на камне. Старался, пожал плечами Сигнус, впрочем, явно довольный признанием заслуг. Да и кровь королевского Василиска должна быть невероятной. Вернем Нимфодору, пей сколько влезет. Не стоит делить шкуру неубитого дракона, отозвался Дамблдор. Да и сам Василиск не столь опасен, как его хозяин. Кстати об этом, наденьте защиту, вспомнил я об одной и опасности, доставая из зачарованного кармана две пары круглых очков, тщательно зачарованных Паллуксом по образцу греческих защитных артефактов. От прямого взгляда короля змей вряд ли убережет, но вот от случайного контакта, вполне. Альбус, Протянул я ему еще один комплект. «Нет, спасибо, у меня свои», — поправил он свои очки-половинки. Затем, достав бузинную палочку, указал на ворота. «Финита». Тоннель, ведущий к тайной комнате, был темным, древним и очень длинным. Широкий проход, похожий на пути метро, уходил глубоко под землю. Стены его были либо проложены прямо в скале, либо выложены грубыми, влажными каменными плитами, покрытыми мхом и лишайниками. Влажность здесь ощущалась на каждой поверхности, и легкий запах плесени смешивался с ароматом старины. В некоторых местах тоннели были вовсе почти полностью затоплены, вода стояла холодная, доходя до щиколоток, издавая тихий плеск при каждом шаге. Потолок был высоким, изредка из темноты сверху вырывались сталактиты, свисая, как острые зубы из пасти древнего монстра. Словно чтобы сбить с толку, тоннель изгибался и поворачивал, создавая иллюзию бесконечности. По мере продвижения к Хогвартсу и самой тайной комнате воздух становился все более холодным, а ощущение напряжения усиливалось. Изредка по бокам тоннеля стали встречаться арки, ведущие в менее широкие ответвления. Воды больше не было. На полу начали изредка появляться сломанные старые чешуйки, размером с рыцарский щит или совсем маленькие. «Мы под Хогвартсом», — произнес молчащий до этого директор, «стоило нам пересечь гигантскую каменную арку. Во время пути мы обменялись только предложениями по стратегии. Это пространство вне замка, но, безусловно, близко». «С чего ты решил?» — спросил я, не видя особых изменений. «И почему оно вне замка? Если бы это была территория замка, вампир бы не смог пройти просто так», — пожал плечами Альбус. «КХМ», — поперхнулся Сигнус, в это время выпивая фиал с заготовленной с собой драконьей кровью. «Да и мох исчез. Видимо, чары как-то работают от источника Хогвартса», — пояснил директор, навешивая на себя дополнительные заклинания. «Артефактов, кроме очков, он все также не использовал. Тогда, стоит поторопиться», — заметил я, в свою очередь активируя все защитные артефакты, также настраиваясь на сражение и потихоньку прогоняя энергию через свой источник, расширяя его и накапливая излишек. «Теперь мне понадобятся все силы, что есть». И действительно, вскоре мы увидели перед собой гладкую стену, на которой были вырезаны две свившиеся в кольца змеи с поднятыми головами, вместо глаз у них блистали огромные изумруды. Что-то мне подсказывало, что защищена она куда сильнее, чем прошлая дверь. «Снова финита?» — спросил я у директора, который, в отличие от прошлого раза, не торопился использовать старшую палочку. «Нет», — покачал тот головой, доставая старую шляпу. «Не хочу повредить источник». Бам! С грохотом рухнул вниз кусок ворот, старательно вырезаемый Дамблдором мечом Годрика. Вслед за ним внутрь, на мгновение превратившись в туманную дымку, скользнул вампир, а затем уже мы, готовые к атаке. Все-таки возился Альбус с дверью достаточно долго. Чары Слизерина упрямо сопротивлялись артефакту его бывшего друга, раскаляя меч до красна и пытаясь срастить дверь обратно. Мы стояли на пороге гигантского, тускло освещенного зала. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями, они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Зал был поистине огромен, с успехом соперничая с выручай комнатой по своему размаху, и точно выигрывал в помпезности. Тут, видно, также не обошлось без пространственных чар, иначе у меня закрадывались сомнения, как можно такое скрыть под землей. Шум от падающей воды заглушал звуки шагов. Справа и слева было несколько крупных фонтанов, также со змеиной символикой. Стены же просто терялись во мраке, и я даже не был уверен, что они достаточно близко. Переглянувшись, мы с Дамблдором выступили вперед, продвигаясь между колонн, сканируя местность вокруг поисковыми заклинаниями. Альберт и Сигнус держались чуть поодаль. Возможно, эффекта неожиданности и не получится, но в отличие от нас с Альбусом, в паре ни Альберт, ни Сигнус не смогли бы раскрыть свой потенциал. Стиль обоих был как раз в быстрых перемещениях и последующих атаках. Спустя несколько минут, чары обнаружили два объекта, и в эту же секунду из темноты раздался до боли знакомый, немного измененный голос. «Я ждал вас». За последней парой колонн, у задней стены, высилась огромная, до потолка, статуя. Гигантское лицо над ним с волевыми узнаваемыми чертами, и длинной бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии, принадлежало Слизерину. Из-под мантии виднелись две громадные серые стопы, упиравшиеся в гладкий пол. У подножия, одетый в пуффендуйскую мантию, неприятно ухмыляясь, стоял юноша с длинными, зализанными в бок волосами. Рядом с ним находился наполовину опустошенный котел, какие-то реторты, в спешке разбросанные ингредиенты книги. Позади, наполовину скрытая каменным столом, лежала маленькая, облаченная в такую же мантию, блондинка, Пенни Хейвуд. И только по редкому дыханию можно было понять, что она еще жива. «Нимфодора», — произнес я, почувствовав слабый звон в ушах, — «неужели я все-таки опоздал?» «Девчонки больше нет», — при звуке моего голоса, у Ридла дернулась щека. «Есть только я, Сири». «О, здравствуй, Альбус», — насмешливо произнес Редл, помахав рукой директору. А я буквально почувствовал, как от наполняющей душу ярости трещат по швам оклюментные щиты. «Не знаю как, но я вытащу твою поганую душонку из ее тела, тварь», — прошипел я, подготавливая силы для первого удара. «Но-но», — цокнул языком Редл, наводя палочку на лежащую без сознания старшекурсницу. «Мы же не хотим еще больше жертв. Как ты мог опуститься до такого?» Том, с сожалением, смотрел в глаза бывшему ученику Альбус. «Ты много что уже сделал, но причинять вред детям. Кто бы говорил о детях, Альбус», — с явной насмешкой ответил брюнет. «Совсем забыл про бедную Ариану. Бедняжка, как ей не повезло встать на пути всеобщего блага, не находишь? Ты не знаешь, о чем говоришь», — потемнело лицо Альбуса. «Впервые я видел его таким разозленным. Это даже несколько сбило собственный гнев. Это был несчастный случай, Геллерт». «Да ну», — склонил голову на бок Редл, перебивая Дамблдора. «А вот у него на этот счет другое мнение». «Так значит, он дал тебе знания о демонах?» Еще больше помрачнел светлый маг. Отчасти, вновь улыбнулся Редл. «Но у него осталось много сторонников. Вот тот забавный артефакт мне одолжили просто потому, что родственничек одного Блэка. Он все продолжал и продолжал говорить, а я с каждым мгновением, усмиряя собственный гнев, начал осознавать, что что-то не так». Том явно тянул время. «И то, что он говорил. Как мог дух Волдеморта провернуть все это, если Нимфодора все время была со мной, или родителями, на виду? И я все еще не мог поверить в то, что я не заметил никаких странностей до окаменения Пенни». «Стоп, он просто тянет время, Альбус», — произнес я, утвердившись в своих подозрениях. «Пора это заканчивать». «Да», — оборвал себя на полуслове директор, возвращая явно потерянное самообладание. «Пора это заканчивать, Том. Ну раз тебе не важна жизнь этой девчонки», — презрительно скривившись, вновь направил Редл концентратор в сторону Пенни. «Хорошо, давай договоримся. Я могу отдать тебе один крестраж», — поднял я вверх палочки. «Какой?» И в этот момент случилось сразу несколько событий. Подчиняясь заранее оговоренной фразе, Редла с двух сторон атаковали Сигнус и Альберт. Луч заклинания с моих палочек на мгновение раньше также полетели в сторону фигуры в пуффендуйской мантии. Дамблдор мгновенно создал между Томом и старшекурсницей настоящую стену из чар, а зал озарила оранжевая вспышка прямо возле девушки. Защитная сфера, щедро напитанная силой, со звоном выдержала атаку Альберта и отбросила превратившегося в смазанную тень вампира в сторону. Живой и невредимый Редл, так и стоящий на своем месте, только насмешливо вскинул бровь. Он, казалось, не пошевелил и пальцем, только сейчас посылая несколько ават в мою сторону, разбивших щит изнутри. «Что ты делаешь?» — воскликнул Альбус, когда переместившийся вместе с блондинкой возле него Фаукс отлетел назад, сметенный мощным лучом дипульса. Уходя из-под смертоносных зарядов, напрягая все свои силы, я одновременно с двух палочек бросил в сторону Редла целый каскад нелетальных заклинаний, которые едва ли были помезой для темного лорда, но вот для одной старшекурсницы. «Стойте!» На пределе сил отбил я еще несколько заклинаний Альберта, которые тот послал уже вслед повалившемуся телу. «Как?» — непонимающе посмотрел на остолбеневшую фигуру Редла Дамблдор, едва ускользая от зеленого луча, который внезапно вылетел со стороны, куда отнесло старшекурсницу. «Так ты все же догадался», убедившись, что с племянницей все в порядке, перевел я взгляд на медленно поднимающуюся, скривившуюся в гневливой гримасе блондинку, весьма узнаваемой гримасе. «И как ты своим скудным умишкой только додумался? Знаешь, я все гадал, какой же Богдарт у человека, что сам превратил себя в главное страшилище для многих детей». Глава 35. «Мы все носим маски, и приходит время, когда мы не можем снять их, не затронув собственной кожи». С. Андре Берти. «Ах, этот чертов Богдарт», — скривился Редл, что на невинном девичьем лице выглядело крайне неприятно. И было непонятно, то ли это досада от того, что внезапно поменявшийся Богард, боявшийся оборотней девушки, в конечном итоге подвел меня к правильной мысли, хоть и очень поздно. То ли ему в целом неприятна тема, касающаяся его матери, возможно, и то, и другое одновременно. В любом случае, тот продолжил: кто вообще водит детей на занятия в запретный лес, а оборотень в одной комнате с детьми? Во что ты превратил школу, Альбус? КХМ, я даже закашлялся от такой претензии. Из уст Вальдемарта сокрушения о системе образования были несколько странными, учитывая все его действия, как прошлые, так и нынешние. А конкретно то, что тот запугал всю школу, обратил Василиска против учеников, профессора и захватил тело несчастной девушки. Впрочем, некоторые жертвы теперь казались более логичными. По крайней мере, Кира, вероятно, смогла бы уловить изменения в своей соседке. Оборотни в этом плане более чувствительны. Тем не менее, не кажется, что не тебе говорить об этом. И то правда, ухмыльнулся тот, ничуть не смутившись. Но это всего лишь вынужденная мера и, надеюсь, кратковременная. После всего, Хогвартс будет реформирован, как и вся система образования, которую «опять тянешь время», — произнес Дамблдор, прерывая его слова, больше походящие на политические лозунги, чем на монолог злодея. «Неужто мы прибыли слишком рано?» «Только слегка», — поднял палочку Реддл, направляя ее в висок златоволосой старшекурсницы. «Ну так что, осмелишься напасть на собственную ученицу? Она еще тут, малышка смотрит на вас моими глазами, умоляет помощь. Тем больше причин разобраться с тобой», — твердо ответил Альбус. А я, оглянувшись на племянницу, которую по нашей договоренности опекал Альберт, и так как его попытки поместить ту в расширенное пространство не увенчались успехом, подумал, что нужно скорее увести Нимфадору отсюда. Вот только вряд ли Реддл это позволит сделать просто так, лишив нас еще одной уязвимой точки. Нужно его отвлечь. Тем временем, девочка, носящая в себе Вальдемарта, пожала плечами, буднично произнеся: «Как скажешь, говори со мной, Слизерин, Ве». Договорить ему не дал сдвоенный залп заклинаний меня и директора. Задача Альберта была защищать племянницу, что он и делал, активно навешивая на девушку новые и новые слои защиты. А мы с Альбусом шквалом нелетальных, но особо заковыристых заклинаний попытались обезвредить одержимую. Судя по тому, что Реддл не использовал всю свою силу, что бы он не планировал сделать, было действительно не завершено. Не знаю уж, что, но нельзя было давать ему время на завершение. Вот только и у него был свой козырь. Гигантское лицо Слизерина пришло в движение. Можно было отчетливо видеть, как раскрывается каменный рот, образуя черное туннелевидное отверстие, привлекая к себе внимание громким шелестом. Я немного отвлекся, и сразу несколько заклятий со второго концентратора улетели в приоткрытый зев, с намерением задержать вылезающую змею. Элегантно уворачиваясь от заклятий, Вальдемарт превратился на пару секунд в серую тень, разрывая между нами дистанцию, в то время как зев Слизерина отворился, и, сверху, раздался восклик вампира, который кровавым туманом едва успел увернуться от стремительного броска огромной змеи, которая притаилась не в пасти статуи, а где-то под потолком. Ее силуэт, словно многотонный скоростной поезд, на запредельной скорости размылся в воздухе и, оставляя за собой взвесь капелек воды, скрылся за колоннами. А посланные вслед заклинания просто отскочили от массивного хвоста, покрытого подвижными чешуйками и окруженного пленкой воды. Вот и разгадка, как именно огромная змея не оставляла следов. Василиск буквально парил в воздухе, окруженный водяным ореолом, разгоняясь до невероятных для такой туши скоростей. Творение Слизерина было поистине опасным врагом, ничуть не походя на своих сородичей, которые были всего лишь обычными, смертностными, но животными. «Кажется, я собрал немного яда», — с ухмылкой произнес еще более бледный, чем раньше, вампир, быстро отрезая себе руку прямо по плечо, которая в считанные секунды начала чернеть, несмотря на всю его регенерацию. Упав на пол, конечность быстро превратилась в дурно пахнущую слизь, а новая рука у вапера, напротив, отрастать не спешила. «Вы зря искали это место», — прошелестел неуловимо изменившийся голос Вальдемарта, который, пока все отвлеклись на Василиска, скрылся в быстро надвигающейся темноте, и окруживший нас мрак явно был не от отсутствия света, непробиваемый даже лучом Салема. Похоже, я уже видел, как раз в пещере с Кристражем. И Дамблдор также это понял, бросив на меня подтверждающий взгляд, подвесив сразу несколько едва разгоняющий мрак световых шара. «Это дом Салазара, мой дом, Тиша А.С. В конце совсем перешел тот на шипящие звуки, отражающиеся от поверхности и звучащие буквально везде, а вслед за его словами из-за ближайшей колонны вновь вылетела пасть монстра, на этот раз явно собирающаяся сожрать уже меня. Противотаталум, Фианта Дури, Дефлуксионис Триплекс. Быстро воздвиг я мощную защиту, в которой на несколько миллисекунд замедлилась огромная тварь, но этих мгновений мне хватило, чтобы с трудом отпарировать немного в сторону. Состояние промежуточной трансгрессии давалось крайне тяжело. Пространство зала буквально выталкивало меня из него, заставляя тратить слишком много сил на свое поддержание. Но я все-таки увернулся, а вслед змее полетела огромная ветвистая молния, отрикошетившая в одну из колонн, разбивая ту в каменную крошку. Звук от разряда заставил меня поморщиться, однако артефакты справились с задачей, и я не оглох. Вот только целью был все же не я, а Авада Кедавра. Мощный зеленый луч, прожигая защиту, наложенную вокруг нимфодоры, понесся к лежащей на земле племяннице. Столкнувшись со стаей воронов, которые выпили силу проклятия, но уничтожились сами. В ответ, к предполагаемому месту нахождения Вальдемарта устремились сразу несколько лучей и кровавых шипов. И это была очередная уловка, так как змея только и ждала момента, что мы ошибемся, на этот раз выбрав своей целью самого Альбуса. Едва стоило белому лучу сорваться со старшей палочки, как огромная пасть, вынырнув из темноты, попыталась схватить директора, в мгновение ока окружавшего себя каплевидным светящимся куполом, отдаленно похожего на каплю Руперта. И на этот раз, на удивление, ничего не смогла сразу с ним сделать, лишь вонзив клыки в какую-то вязкую защиту, мотая головой в попытках прокусить несъедобный шар. Альбус давал нам шанс, и я сполна им воспользовался, выплескивая энергию через два концентратора. Срептиус. Целая туча черных пиц, пронесшаяся к шее Василиска, с грохотом взорвавшись прямо у его головы. Разминувшись на секунду, туда же устремились несколько зеленых лучей Альберта, еще раз продавливая защиту и пытаясь продавить уязвимую точку. Во время подготовки мы исходили из тактики, которая применялась к драконам. Обладающие схожей магической защитой и крайне прочной шкурой, становящейся только крепче из года в год, повелители неба были практически неуязвимы к обычным заклинаниям. Только множественные удары в одну точку были способны проломить естественное сопротивление рептилий. Этой же тактикой воспользовались и мы, за исключением того факта, что король змей оказался куда проворнее, чем мы думали. Последний удар решил нанести Сигнус, послав несколько кровавых шипов в область головы Василиска. Тот снова размылся в воздухе, перемещаясь к Василиску и пытаясь нашинковать его шею острыми мечами, которые тот принес из Антарктиды, превращаясь в сверкающий лезвиями вихрь. Но все было тщетно. Наши удары достигли определенной цели и были явно болезненными. Несколько крупных чешуек, потемнев, задрались, показывая темно-красную кровь. Вот только вместо того, чтобы зашипеть от боли, или как-то показать свою уязвимость, король змей, не издавая ни звука, просто в какой-то момент со звуком лопнувшего стекла прокусил шар, выплюнув ставшей мягкой и податливой игрушку, начиненную ядом. Альбус. Вместе с моим криком, змей невозможным способом крутанулся в воздухе, наждачкой проходясь по Сигнусу, который оказался зажат между двумя кольцами, и, размазав то, что осталось от вампира, собственную шкуру, снова скрылся в темноте. «Охраняй Дору!» — крикнул я дернувшемуся было Альберту, переместившись сразу к продырявленной огромной капле, успев с облегчением заметить, как ошметки вампира снова потихоньку собираются в целого, но очень потрепанного сына Паллукса. Вот только Альбуса в стальной капле, прожигаемой насквозь ядом Василиска, уже не было, только пустота была заметна через две огромные дыры от клыков. Но где он? Фламма Луцис. Вместе со вспышкой света, Альбус возник возле входа в логово змея, от которого мы уже успели отойти довольно далеко, потоком ослепительно-белого огня, безжалостно испаряя стол, книги и котел, вместе с наполнявшей его зеленой жижей. «Ты вечно все портишь, старик!» — резво отпрыгнула от огня покрытая невидимость, старшекурсница палочкой заставляя рывком впитаться в обнаженную руку остатки зелья по магическому катетеру. «Я узнал заклинание, таким же колдомедики пользовались для внутривенного питания и ускоренного усвоения нужных зелий. Так вот для чего ему нужно было это время. Оставь девочку, Том», — спокойно ответил директор, мощным заклинанием подлавливая ошеломленного Ридла и заключая фигуру пуффендуйки в сияющую золотом клетку. «Ты проиграл». Он выхватил знакомый артефакт, похожий на восьмилучевую звезду из темного металла. Черный камень, который был в центре, медленно разгорелся зловещим багровым цветом, но не произошло ровным счетом ничего больше. Альбус, нахмурившись, опустив взгляд на явно запустившийся, но так и не сработавший артефакт. Что-то было не так, либо Вальдемар действительно как-то закрепился в теле девушки, либо его держит что-то еще. «Ты часто выдаешь желаемое за действительное, Альби», его искривленное в гневе лицо с сожалением смотрело на догорающий костер, оставшийся вместо разлитого по полу зелья. И вместе с тем оно все больше и больше изменялось, черты лица оплывали словно расплавленный воск. «Либератиавериум, от Садекедовра». Золотая темница словно взорвалась изнутри, а Дамблдору пришлось уходить сразу от нескольких зеленых лучей, в то время, как Василиск, вылетев из темноты, сияя небольшой кровавой подпалиной на шее, вновь попытался схватить переместившегося с помощью Фаукса светлого мага. Альберт в это же время атаковал самого Риддла, заставив того сбить собственное заклинание, которым он пытался подловить переместившегося Альбуса. Что же, кровь у него как у змей, кряхтя на весь свой возраст, с трудом поднялся с пола вампир, так и не отрастив себе вторую руку, другой сжимая небольшой осколок чешуйки, на которой блестела темная кровь. «Что будем делать? Хватай нимфодору и уходи». Понял я, что сейчас схватка станет намного сложнее, и схватил усиленную колбу, предназначенную для яда Василиска, быстро, теряя прорву энергии на поддержание заклинания, левитацией наливая в нее немного яда. Немного этой смертоносной жидкости осталось в защите директора, постепенно прожигая как неизвестный мне материал, так и мрамор пола. Дальше я кинул склянку вампиру, вместе с блестящими, разгоняющими тьму субстанциями, кровью единорога и слезой феникса. «Отдай это Паллуксу, он знает, что делать». «Но я могу», — попытался было возразить Сигнус, явно не хотевший убегать с поля боя. «Впрочем, я уже все решил. Это приказ», — усилил я слова клятвой, заставившей вампира мгновенно замолчать и переместиться к девочке. «Альберт», — Стамп, на секунду отвлекшись от бомбардировки Риддла и за секунду оценив ситуацию, выпустил в сферу защиты контрзаклятие, которое позволило Сигнусу схватить нимфодору в охапку и резво двинуться в сторону выхода. «Куда это ты? Мы только начали», — рассмеялся Вальдемарт, отражая одновременно атаки Альбуса и моего вассала, умудрившись пустить вслед вампиру заковыристое заклинание, похожее на Иссия черную стрелу. «Ну уж нет», — взревел я, мгновенно создавая на пути проклятия сразу несколько защит, которые та на моих изумленных глазах с пугающей легкостью проломила. «Финита». Едва успел прийти на помощь Альбус, развеивая мерзкое заклинание, и одновременно с этим удерживая с помощью трансфигурации многотонную каменную руку, сковавшую отчаянно вырывающегося Василиска, давая шанс Сигнусу унести нимфодору из этого места. «Сруция». Красная молния, выпущенная с помощью левой руки палочкой нимфодоры, проломила сверкнувшую защиту и заставила лишенного маневра Альбуса забиться в жутких конвульсиях, но не издать ни единого вскрика, только глухой стон, потерявшийся в шуме битвы. Но заклинание Дамблдор так и не отпустил, продолжая удерживать Василиска, в глаза которого целил Альберт. Авада Кедавра, ревущий от вложенной в него энергии зеленый луч заставил Риддла прервать заклятие, уклоняясь сразу от нескольких авад, щедро смешанных с боевыми проклятиями. Тьма в голове торжествующе взревела, одновременно с этим ударив по оклюментным щитам, как и всегда, когда я использовал напитанные эмоциями заклятия. В голове вновь возникли мерзкие шепотки, но дело было сделано. Через нити клятвы я почувствовал, как Сигнус выбрался из опасного места, со скоростью гоночного болида устремляясь к открытому нами проходу. Теперь, без оглядки на племянницу, мне будет проще, да и судя по всему, толку от вампира было маловато. Свои сильные стороны в таком сражении тот использовать не мог. Вот если бы тут была слаженная группа поддержки. Бах! Одно из заклятий Вальдемарта, который, как и я, не стеснялся использовать вторую палочку, с жутким грохотом подорвало каменную руку. Разметав творение Альбуса в разные стороны, змей быстро освободился, с пугающей скоростью нырнув обратно во тьму. Сам же Риддл взлетел в воздух, создавая каким-то невиданным мной ранее заклинанием мощную взрывную волну, отбросившую как Альбуса, так и находящегося ближе к нему Стампа. Осколки камня, вода, разбросанные по полу ингредиенты, все это разлетелось во все стороны от мощного кинетического удара. Я же успел воздвигнуть перед собой каменный щит, который потрескался, а затем разлетелся в разные стороны, но свою функцию он выполнил. Я остался стоять на своих двоих, взмахами обеих палочек отправляя в висящего в воздухе мага гроздь каменных снарядов, оставшихся после щита, а также притаившиеся в их тени черные сферы. Вот это уже немного похоже на Блэков. Впрочем, насмешливо посмотрел на меня Реддл, небрежно отмахнувшись от начиненных магией камней, что взорвались позади него, слегка повредив каменную статую Слизерина, а также с пугающей легкостью аннигилировав знакомым контрзаклятием смертоносные черные сферы. Похоже, некоторые фамильные проклятия для него секретом уже не являлись. Впрочем, ему было от кого получить эти знания. И мой отец, и Белла. Теперь мне приходилось гадать, что именно он знает о фамильных проклятиях, что еще больше усложнит мне задачу. Даже если не принимать во внимание, что в глубине души все еще теплилась надежда вытащить чертов дух из тела девушки. Словно бы в ответ на мои мысли, Реддл снисходительно ухмыльнулся. Его лицо, а теперь это было именно его лицо, с немного женственными чертами, в которых уже практически не угадывалась старшекурсница Пенни Хейвуд. Нет, теперь это был действительно Волдемарт, в его юношеском воплощении. Даже волосы потускнели, черными кудрями спадая на плечи высокой фигуры. Его лицо излучало уверенность и самодовольство. Все-таки, мы опоздали. Я ожидал большего. Глава 36. Перед Эндшпилем боги поставили Миттышпиль, значок защиты авторского права, Зигберт Тараш. Честно сказать, я тоже, усмехнулся я, разгоняя энергию внутри магического средоточия. Сейчас, в отличие от всех прочих сражений, когда сила родового источника текла по моим жилам, я чувствовал себя уверенно даже перед Волдемартом. Скоротечная схватка, хотя и нагрузила энергоканалы, но нещадно растягиваемые в сотнях спаррингов, десятках схваток не на жизнь, а на смерть, они были готовы выдержать и не такое. Дамблдор также уверенно поднялся с выщербленного осколками мраморного пола, прожигая возрожденного Волдемарта сосредоточенным взглядом льдистых глаз. Пускай, он уже использовал довольно мощные чары в борьбе с Василиском и попал под пыточное заклятие, но пройдя с ним сквозь начиненную демонами пустыню, я был уверен, что тот не потратил и трети своей магии. Альберт также вроде был в порядке. Конечно, рядом с такими фигурами как Великий Светлый Маг и Возрожденный Темный Лорд, Стамп немного терялся, но и ему явно было чем удивить противника. После восстановления Мэнора, ежедневных тренировок и спаррингов со мной он, наверное, даже смог бы сражаться с Риддлом на равных какое-то время. Дальше бы превосходство в голой мощи и специфических умениях все равно бы дало разницу. Слабым звеном в нашей компании был только уже, надеюсь, мчащийся к Паллуксу Сигнус Дейто, исходя из ограниченности вампирских способностей. В целом, древние вампиры могли составить конкуренцию сильнейшим магам, но таких было очень мало. Ну и против гигантской змеи его способности были явно бессильны. На самом деле, если бы не эта тварь, справиться с Волдемартом было бы куда более простой задачей. Все еще смертельно опасный, не терпящий ни малейшего просчета, но выполнимый. Но королевский Василиск. Одна змея легко могла полностью отвлечь на себя внимание как меня, так и директора. А Реддл его точно не стоило недооценивать. Уж точно не после всего. Ну давай, удиви меня. Приглашающе вскинул тот палочку в классическом дуэльном жесте. Покажи, чего стоит последний прямой потомок дома Блэк, Дефлуксианис Триплекс. Ветвистая молния, отклонившись от похожего на зеркало щита, ударила в голову Салазара, откалывая тому кусок скулы, тут же оплавленный целым шквалом белого огня, который использовал Альбус, присоединившись к моей атаке. Вот его принимать на щит Волдемарт уже не стал, темной дымкой взмывая под потолок от опасного огня. «Слева!» — крикнул Альберт, бросая в сторону чуть замедлившейся змеи несколько магических бомб, сбивая той прицел и мгновенно окутавшись серебристо-голубоватой дымкой, выскользнул из-под стремительного броска Василиска и продолжил метаться из стороны в сторону, сбивая самонаводящееся заклятие Риддла. Тот явно решил сосредоточиться на наиболее слабом из нас, и я был вынужден помогать Стампу, чтобы сплошной поток малознакомых, зачастую незнакомых проклятий не вывел его из игры. Их было слишком много для одного Альберта. А вот Василиск решил сменить цель, сделав дугу, устремился к Альбусу, вынужденному сорвать создание ловушки для Риддла и защищаться от второго противника. «Песчаный дракон!» — крикнул директор, казалось бы, совсем не заклятие. На этот раз он также использовал боевую трансфигурацию, поднапрягся и создал из воздуха и разных обломков гигантского дракона, что сошелся в схватке с Василиском. Скрежет металла слился с разрывами заклинаний, от которых вибрировал воздух. Стальной дракон, воплощенный в металле мощным заклятием, бросился на смертоносного противника. Василиск, который собирался директора, взвился и изогнул шею, чтобы встретить врага взглядом, способным убить любое живое существо. Но отражения глаз дракона были пустыми и холодными, не поддающимися убийственному взгляду. Дракон ударил хвостом по земле, вызывая рой искр, и обрушился на Василиска. Его стальные когти звенели, скользя по прочной чешуе гигантского змея, словно пытаясь разорвать его на части. Василиск, поняв, что взгляд не работает, попытался обвиться вокруг дракона, смыкая свое мощное тело, чтобы раздавить врага, но каждый раз натыкался на острые края и холодный металл. Слюна капала с его ядовитых клыков, оставляя дымящиеся пятна на металле дракона. Клыки короля змей рвали металл, который усилиями директора тут же нарастал заново на быстро растворяющихся сегментах. Два исполина с пугающим молчанием, вызывая после своего столкновения грохот и ломая телами колонны, сошлись в прямом сражении, где, на удивление, змея казалась чуть неуверенней. Состоящий из стальных канатов крылатый ящер вцепился в туловище змеи, не давая той быстро уйти в безопасное пространство, хоть и не в силах пробить чешую. Единственное, что он мог, это схватить своей монструозной пастью Василиска и упираться всеми четырьмя лапами в крошащийся мрамор, не давая той сбежать. Но и этого хватило. На самом деле, воздух был не самым лучшим материалом для трансфигурации, требуя больше сил, вокруг было полно воды. Вот только, как и я, Дамблдор, видимо, не был уверен в действенности воды против существа, что явно имело сродство с водой. А вот так, против сегментного, неуязвимого к яду противника Василиску было намного сложнее. А самое главное, тот лишился своей скорости и внезапности, давая шанс поразить его каким-то не столь быстрым в исполнении заклинанием. Все это прошло за считанные секунды, но Волдемарт понял опасность ситуации и среагировал незамедлительно. В Дамблдора тут же полетело несколько зеленых лучей, столкнувшись с тучей шумящих воронов. Реддл отвлекся на поддержание союзника, использовав излюбленное заклятие, но я на этот раз силы вовсе не жалел, вложив в заклятие практически треть своих сил. Зеленые лучи были похоронены в тысячах материальных созданий, каждая из которых несла еще и взрывную начинку. Погибая сотнями, но продолжая свой полет, птицы самонаводящимися дротиками отправившись в сторону Волдемарта. Альберт, поняв, к чему все идет, бросил пытаться пробить защиту ушедшего в оборону Риддла, тут же аппарировав как можно дальше. Црептиус эхом разнеслось по древнему залу, когда темные птицы, вызванные заклинанием, ускорились, разлетелись в разные стороны и пронзительно крича, будто предвестники катастрофы. Часть из них осела на щите лорда судеб. Спустя мгновение, они начали подрываться одна за другой. Взрывная волна, поднявшая каменные осколки и густое облако пыли, разлетелась по залу, разрывая массивные колонны, которые веками поддерживали сводчатый потолок тайной комнаты. Красивые змееподобные колонны, окутанные вековой пылью и мраком, трещали и рушились, словно хрупкие игрушки, осыпая пол кусками древнего камня. Могучая статуя Салазара Слизерина, высеченная из твердого камня и возвышавшаяся над залом как непреклонный страж, тоже не устояла перед силой взрывной волны. Ее лицо, изначально холодное и надменное, осыпалось с грохотом, и статуя начала клониться на бок, обрушивая свои части на пол с оглушительным треском. Осколки летели во все стороны, как будто ожившие призраки прошлого выплеснули свою ярость, устремившись к тем, кто нарушил покой древнего места. Но это было еще не все. Многотонные обломки камней так и не долетели до земли, подчинясь тысячам невидимых нитей, на секунду зависли в воздухе, собирая губительный импульс. Мои руки задрожали, едва удерживая ставшими неподъемно тяжелыми палочки. Накопленная энергия ревущим потоком выплачивалась из источника, наполняя силой невидимую обычному взгляду сеть. Куча камней, обломков, в один момент начали дрожать, накапливая губительные импульсы, понеслись в не обращающих внимания на нашу возню исполинских созданий. Манус Цаелум, с трудом выдохнул я, опуская натянутую струну площадного заклинания, которое до этого использовал только в схватке с демонами и песчаным драконом. Дракон, так Эльбус нашел способ намекнуть мне о прошлом опыте. Конечно же, у нас сейчас не было магического танка, но и так эффект был стоящий. Тысячи осколков камней и цельные глыбы мрамора в один миг устремились в сторону Василиска, ускоряемые импульсом невидимых нитей. За секунду до этого, уже наполовину раздавленный в объятиях змеи стальной дракон, разрывая канаты своих стальных мускулов в последнем рывке, попытался повернуть голову Василиска прямо под мою атаку. Ка-ща-ща-ща-ща-ща-а! Сотни камней со свистом рванулись в воздух, превращаясь в полете в раскаленные огненные пульсары и врезались в гигантские фигуры, от которых мгновенно поднялись клубы пыли и обломки. Василиск впервые взревел, пронзительный, шипящий рев, от которого кровь стыла в жилах. Его голос гремел, заставляя стены дрожать, а эхо будто дразнило, возвращая этот устрашающий крик обратно в зал. Часть снарядов пролетела мимо, разорвавшись где-то далеко, видимо достигнув стен, или врезавшись в оставшиеся колонны. Но даже того количества, что попало, хватило. Дракон уже просто перестал существовать. Груда покореженного оплавленного металла слетела с мощного тела Василиска, как какая-то грязь. Но само тело змея было покрыто подпалинами. Он замер на месте, вроде бы смотря куда-то в сторону выхода, покачиваясь на одном месте. Местами, крайне прочная чешуя вдавилась внутрь, тонкие чешуйки полопались, не предназначенные для такого физического воздействия. Да, чешуя древнего монстра была похожа по действию на шкуру тролля, и даже сильнее, доспех из нее мог остановить третье непростительное. Но физическое воздействие, держу пари, змейке сейчас крайне неприятно, раз она даже впервые подала голос. А еще, судя по потекам на шее, я, видимо, попал в один из смертоносных прожекторов. Правда, убедиться точно мешала опасность просто окаменеть, если словить его атаку. Что странно, сфера защиты Ридбла практически не пострадала ни от моих взрывных птичек, ни от шквала метеоров, но сейчас медленно истаивала, открывая вид на... «Ну что ж, одним меньше», — произнес из чуть развеявшегося мрака довольный голос Валдемарта, а следом за ним в освещенное пространство вылетело окровавленное тело едва дышащего молодого мужчины, превращенного в мешанину мяса и костей. Связь клятвы молчала. «Альберт», потрясенно произнес я, наливаясь гневом, подхватывая изуродованного вассала заклинанием левитации. «Сириус назад!» — крикнул Альбус, отбрасывая меня в сторону вздыбившимся под ногами мрамором, и сам с помощью феникса исчез из виду, уклоняясь от нескольких зеленых лучей, а окровавленное тело вдруг расцвело мощнейшим взрывом, кислотно-зеленого цвета, придавая мне еще больше инерции. Мордрит, оставив крупную вмятину в покрытой трещинами стене, в которой я с грохотом остановился, пробив по пути одну из колонн, амулет пассивной защиты, выполненный в виде кельтского креста, оплавившись, стек на землю с цепочки вниз, с шипением пропав в луже воды. В пылу сражения мы повредили несколько фонтанов. Рядом в белой дымке возник Альбус, на плече которого, похожие на статую, застыло тело Альберта. Его очки были искорежены и оплавлены, словно бы сделанные из воска, но все-таки выполнили свою функцию, он был жив, с плеч словно свалилась гора. «Попал под взгляд, когда атаковал глаз», — пояснил директор, освещая пространство вокруг нас сотней маленьких огоньков, которые тут же погасли возле фигуры Валдемарта, с улыбкой глядящего на нас. «Ясно», — ответил я, принимая и быстро засовывая тело вассала в пространственный карман. В отличие от нимфодоры, тот спокойно поместился в расширенное пространство. Видимо, Редбл не успел навесить на него похожие чары. Расширенное пространство – единственное место, где он не был бы целью хитрого ублюдка. «Так, значит, у Василиска на один глаз меньше, на два. А я думал, что ты хорош в математике», – ухмыльнулся Редбл, но затем его лицо исказилось от гнева, когда его слова прервал грохот и очередной вопль раненого зверя. А Фаукс, блестя кровавыми разводами на довольной морде, возник на плече светлого мага. «Вот тебе и мирная птица Феникс. Но сейчас, я был ей очень признателен. Шахматы, политика и математика очень схожи по своей природе», — спокойно ответил директор. «Анализ, систематизация, стратегическое и абстрактное мышление. Задачи восьми ферзей. Магический квадрат, но, наверное, одна из самых загадочных и любопытных, о ходе коня». Он сделал многозначительную паузу, в которую Редбл отчетливо переходил от отчаянной ненависти до сосредоточенной решимости и прежней уверенности в себе. «Я предпочитаю правила Варнсдорфа», — зло ухмыльнулся он, под аккомпанемент внезапно зашумевшей воды. И она как-то быстро начала пребывать, сразу же поднявшись на пару сантиметров вверх. Затем Редбл окончательно справился с эмоциями и внезапно растворился дымкой перемещения, разминувшись с двумя големами Паллукса, которые нашинковали своими мечами только воздух. «Он хочет нас затопить?» – спросил я у директора, который всматривался во тьму сквозь артефактные очки. Огоньки, несмотря на то, что директор создал их с запасом, как-то подозрительно быстро исчезали. Хотел спросить про их диалог, но это было важнее. Вода прибывала очень быстро. «Я полагаю, что хочет создать условия для Василиска», — ответил директор, неожиданно доставая из распределительной шляпы сверкнувший в темноте меч. «Я возьму его на себя, ты возьми Тома. И Сириус, постарайся не наделать глупостей, пока я не освобожусь». «Ага, я выпил заготовленное зелье, призванное залечить повреждения энергоканалов от мощной магии и снял уже ненужные очки. Сам смотри, не сдохни раньше времени, старик». Глава 37. Раскаяние – самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя исправить, иначе все мы были бы святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее. Значок защиты авторского права. Эрих Мария Ремарк. Вода стремительно поднималась, заливая пол тайной комнаты и погружая в темные, зловещие глубины ее барельефы и колонны, украшенные резными змеями. Вальдемар до сих пор не показался, играя на нервах и изредка срывая попытки нашего перемещения. Он явно полагал, что стихия сыграет ему на руку. Теперь Василиск обретал преимущество в родной среде, скрываясь в мутной глубине и выжидая момент для нападения. Темнота все так же окутывала пространство огромного зала, но сейчас она не была для меня слишком сильной помехой. Сняв артефакты, я видел намного больше, чем могли увидеть глаза обычного человека. Правда, за такое использование собственного преимущества снова пришлось платить голосами в голове. Даже не используя напрямую силы древнего проклятия, разнотонные шепотки проникали в голову вместе с магией, но пока что они только немного отвлекали от подготовки к сражению. Дамблдор также молча смотрел на воду, стоя на трансфигурированном постаменте, выискивая в темноте намеки на быструю атаку. Мы не могли просто разойтись в сторону, пока Вальдемарт не сделает своего первого шага. Я должен был связать Риддла битвой, Альбус, разобраться с Василиском, но в поисках и того и другого можно было оказаться меж двух огней. Но на этот раз время было на нашей стороне. Скоро должна была прийти подмога из группы Авроров, которые могут перевести баланс сил окончательно в нашу пользу. Так что ожидание лишь немного нервировало, не больше. Количество всегда бьет качество. По крайней мере, Паллукс говорил именно это. Понимал это и Вальдемарт. Не знаю, был ли он в курсе об отряде, но вполне возможно, что да, раз уж сподобился устроить сразу две провокации, растягивающие силы Крауча и вынуждающие директора покинуть Хогвартс. Змей, не тратя времени, погрузился в воду, его огромные чешуйчатые бока мягко скользили вдоль стен, и лишь мелькание хвоста выдавало его положение. Напряжение в комнате росло. Всплески и звуки движения под водой мешали оценить, откуда именно нападет Василиск. Наконец, когда через меньше чем минуту уровень воды приблизился чуть более, чем пара ростов взрослого человека, Том решил действовать. Для начала он как-то подорвал созданную и укрепленную мной платформу, разделяя меня и директора, послал в меня кучу ават и затем, одновременно с этим, с пугающей легкостью атаковал и самого Альбуса, который среагировал на движение воды рядом с платформой и атаковал Василиска, который, судя по всему, был всего лишь водяным элементалем. Шторм заклинания, вызванный Вальдемартом, устремился в сторону Дамблдора, словно целая буря, наполненная мерцающими вспышками темных и зеленых лучей, которые сыпались в разные стороны, прорезая воздух и отбрасывая яркие блики на древние каменные стены. Поток магической энергии завивался, порождая вихри, напоминающие змеевидные тени, которые в бешенстве метались вокруг, свистя и искрясь, будто сами стены реагировали на силу атакующего заклинания. Меня, вместе с барьером, просто снесло в сторону, а Дамблдор, среагировав на новую угрозу, со спокойствием и собранностью, поднял старшую палочку, концентрируя силу и создавая вокруг себя сферу из сияющего ярко-белого цвета. Магические лучи и смерч, обрушившиеся на него, наткнулись на защиту с глухим раскатом, как волны, разбивающиеся о скалы, принимая на меч одну из кинутых из-под тишка ават, и готовясь встретить змея. Вот только он был у меня. С громким всплеском, от которого вода взметнулась в стороны, гибкое тело Василиска вырвалось из глубин, сверкая скользкой, темной чешуей. Его глаза, две глубокие, зловещие пустоты, заполненные запекшейся кровью, лишились прежнего смертоносного взгляда, но это не мешало ему точно чувствовать присутствие своей цели. Его голова с огромной пастью, усеянной острыми, как кинжалы, зубами, взметнулась, устремившись к моей защитной сфере, которая точно бы не выдержала столкновения с ядом. Я попытался уйти в сторону, но похожие на змей струи темной воды, незаметно сжавшиеся на защите, просто не дали мне этого сделать, вынуждая принимать атаку в лоб. Если Вальдемар и ждал чего-то, то это ожидание позволило подготовить ему действительно хорошую атаку. Умултус ванитатис. Попытавшись контратаковать, на каких-то рефлексах направил я на быстро приближающуюся пасть волшебные палочки, из которых выплеснулась целая волна хаотичных маленьких темных полупрозрачных частиц, буквально аннигилирующих все, что попадалось на их пути. Вал энергии мгновенно оставил в воде и частично в полуидеально ровный разрез вот только ничуть не задевший игнорирующую инерцию змею, а вот феникса та игнорировать не смогла, и когда огненная птица возникла возле меня, то змей тут же скрылся в темной воде. «Действуй, попла!» — успел крикнуть Альбус, рыбкой ныряя в темные воды вслед за Василиском, оставив меня один на один с Вальдемартом, который, зависнув над водой, с улыбкой наблюдал за действиями старика, даже не попытавшись ему помешать. Решил, что Василиск и сам справится или заготовил какой-то сюрприз, мне было непонятно, но раз по плану, так по плану. Сицостатум, сангуис сагитта. Шторм невидимых глазу лезвий устремился к насмешливо улыбающемуся темному магу, замаскированный в тысячи кровавых бритвенно-острых кристаллов, вынуждая того все же сдвинуться с места. «Господин министр», — обратился к чрезвычайно уставшему Краучу его секретарь. «Прорыв демонов и последующие за этим проблемы высосали из железного министра изрядную часть сил, которые тот восстанавливал зельями. А ведь еще была неразрешенная ситуация с Василиском, куда нужно было направить едва восстановившийся элитный отряд. Барти уже решил, что ему стоит также отправиться туда. Трубить, что Вальдемарт вернулся из мертвых без веских на то доказательств, было политическим самоубийством. Однако, как смог, он подготовился к возможным потрясениям, что уже привнесло свои плоды. Первоначальный прорыв в центре Лондона был заткнут силами особого отряда совместно с оперативно прибывшим Дамблдором. Все службы среагировали четко по предписанию, и кто знает, что бы могли наделать демоны, если бы не эта подготовка. Итак, все министерства стояло на ушах, пытаясь разгрести последствия такой акции в магловской столице. Еще и Буча в Лютном, который сейчас официально занимался Брайан Макмиллан и неофициально Малфой. Особый отряд задействовали по минимуму, подняв на уши все службы. Вот только если Вальдемар все же вернулся, да еще и в школе, полной детей, этого все равно было недостаточно, и сам он просто не имел права стоять в стороне. «Что?» – раздраженно ответил Крауч своему помощнику. «К вам на аудиенцию. Если это не Малфой, гони всех в шею, у меня важное дело», – отрезал Барти, точно не собираясь сейчас никого принимать и более того, собираясь сам уйти, возглавив отряд. «Мелисента Бигнолд, госпожа бывший министр», — ответил секретарь, — «говорит, что у нее важные сведения». «Хорошо, впусти ее», — махнул рукой Барти. Он уважал эту женщину и был дружен с ее мужем. Вряд ли она бы зашла просто так, не имея на то веских причин. Стоило выслушать, что это были за причины. Охранник пусть постоит снаружи. Крауч не был параноиком, но всегда предпочитал исходить из наиболее худшего сценария. Да и разговор, судя по всему, предстоял конфиденциальный. Дверь кабинета тихо открылась, и в комнату вошла Мелисента Бигнолд, все еще величественная и собранная, несмотря на возраст. Уставший Крауч поднял глаза и заставил себя унять раздражение от задержки, его выражение глаз стало чуть мягче. «Барти», — коротко кивнула она, усаживаясь напротив. Ее взгляд, обычно спокойный, был полон тревоги. «Мелисента, рад видеть», — даже не попытался улыбнуться министр. «Не такой он был человек. Что у вас?» Она бросила взгляд на его хмурое лицо и с минуту помедлила, словно обдумывая, с чего лучше начать. «Это касается прорыва», — наконец заговорила она тихо, и в голосе послышался металл. «Я полагаю, мы недооцениваем его последствия. Есть факты, что это лишь начало, что-то конкретное», — насторожился Барти. «У меня есть сведения, что Вальдемарт вернулся, Барти», — проговорила старушка, тяжело вздохнув. «Вы сможете это подтвердить», — мисс Бигнолд взял в руки Крауч артефакт для связи с Макмилланом. «Если Мелисента знает, кто может быть причастен и выступит на его стороне, у него будут веские доказательства, чтобы задействовать всех. Кто вам сказал? Абыгнолд вдруг на секунду затряслась, как будто бы от сильного волнения, но затем ее плечи расслабились, а в руке вдруг неожиданно оказалась палочка, нацеленная прямо в грудь неожидающего этого мага. Он сам, Авада Кедавра. Масштаб битвы, развернувшейся в тайной комнате, было невозможно переоценить. Вода заполнила зал до середины колонн, бурля и кипя от сражения как снаружи, так и внутри темных вод, отражая тени от вспышек стихийных заклинаний, испаряясь от жаркого пламени или мгновенно замерзая тысячи осколков. Вальдемарт, мастерски манипулируя магическими потоками, обрушивал волны на своего противника, превращая зал в арену бушующих вод. Он больше не прятался. В этом не было нужды, только изредка перемещался потоками мрака, избегая неизвестных или особо опасных проклятий.